Удивительно, но правда. В большом помещичьем доме близ деревни пожилая небогатая госпожа и с нею две старые служанки. Жили тихо, мирно, без ссор, без страха, потому что крепко надеялись на Бога и госпожа, и обе служанки. Каждый вечер обходили они домик, запирали окна и двери и спокойно ложились спать, несмотря на то, что при доме сторожа не было и до всякого жилья было довольно далеко. Раз вечером привели они по обыкновению все в порядок к ночи, замкнули окна и двери и разошлись. Служанки отправились в свою комнату, которая была на другом конце домика, а госпожа пошла к себе. Она любила перед сном оставаться одной, почитать, подумать, помолиться, и потому всегда отпускала своих старушек спать, прежде чем сама ложилась. В входит Варвара Ивановна в свою спальню со свечой в руке и видит, что из-под ее кровати выглядывают два мужские сапога. Должно быть, чьи-нибудь ноги спрятаны. Можно представить себе, как она испугалась. Служанки далеко, позвать их они не услышат. А если бы и пришли, то что они, бедные старые женщины, сделают? Убить всех трех – дело нетрудное для разбойника, у которого, верно, и оружие есть. А может быть, и сообщники где-нибудь скрываются. Убежать от опасности некуда. Местность глухая, пустынная. Позвать некого, человеческой помощи ждать неоткуда. Что тут делать? На что решиться? Она вспомнила, что над ней живой Господь, всесильный покровитель, милостивый защитник, и решилась положиться на него. Сразу успокоилась ее душа, таким мирным наполнилась чувством, как будто ничего ужасного и не случилось. Варвара Ивановна не закричала, не засуетилась, ничем не выказала волнения. Спокойно затворила она за собою дверь, поставила свечку на стол, надела халат и стала расчесывать волосы на ночь. Внутренно она все время молилась: «Господи, помоги, укажи, что делать». После этого она села за стол, раскрыла Библию и стала читать Слово Божие. Это слово, про которое сказано в Писании, что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Она проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Она читала 90-й псалом, в котором говорится о неусыпном попечении Господнем днем и ночью, о том, как Он избавляет уповающих на Него, ограждает их от зла, потому что они познали имя Его. Читала она громко, одна в своей комнате с страшным разбойником, спрятанным под кроватью. Эта беспомощная, слабая женщина твердым голосом читала чудные обетования Божии и всей душой своей надеялась на это слово, которое не может обмануть, на эту обещанную крепкую защиту. Все более и более укреплялось ее сердце по мере того, как она читала слова истины и любви. Окончив псалом, она закрыла книгу и встала на колени молиться. Молилась она так же громко и молилась так, как никогда еще не молилась до сих пор. Просила она у Бога помощи в трудный час, поручала себя и своих беззащитных слуг Его охране. Призывала Его священное слово, на которое уповала и благодарила, что оно дано было ей в утешение и опору. Долго-долго молилась она, ибо настало время ее испытания, и неотступно, с дерзновением, приступала к престолу благодати, к помощнику и покровителю беспомощных людей. Наконец она встала с колена в самом мирном настроении и, намереваясь лечь спать, обернулась к кровати. Перед ней стоит высокий, на вид страшный человек. Она остановилась, он подошел к ней. «Сударыня», — сказал он, — «не бойтесь, я пришел сюда обокрасть вас и, если потребуется, даже убить вас. Товарищи мои спрятаны здесь, в саду, и только ждут от меня сигнала, чтобы прийти мне на помощь. Но я слышал то, что вы читали, слышал, как вы молились, и после этого не могу вам сделать зла. Если бы вы стали кричать, звать на помощь, я бы, вероятно, убил вас, чтобы скорее покончить дело. Но теперь я и пальцем вас не смею тронуть. Будьте спокойны, даже ни одной вещи у вас я не возьму. Сейчас дам моим товарищам другой сигнал, чтобы они разошлись, и пожелаю вам спокойной ночи. Даю вам слово, все у вас будет не тронуто». Он открыл окно и дал протяжный свисток, а Варвара Ивановна все это время не двигалась и ни слова не говорила. Потом он опять подошел к ней и сказал: «Прощайте, я ухожу. Молитву вашу Бог услышал, а я никогда в жизни не слыхал таких слов, как вы говорили. Дайте мне эту книгу, из которой вы читали». Варвара Ивановна вложила ему в руки свою Библию.